Ненаглядный мой, каждому-то в письме ты писала мне, да читать нет мочи, утомились очи, все исчезло, как во сне. Забыть тебя совсем я не хочу, хотя давно мы уж разошлись. Тебе я шлю мое прощание, живу терзая свой покой. Возврата нет, его я не хочу, страницы жизни давно уж прочли. Зачем, к чему с тобой свидание? Ведь я живу ушедшею мечтой. Моя ненаглядная, каждому-то в письме отвечал тебе. Ты ушла так странно, для меня нежданно, боль не заглуши в себе. Забыть тебя совсем я не хочу, хотя давно мы уж разошлись. Тебе я шлю мое прощание, живу терзая свой покой. Возврата нет, его я не хочу, страницы жизни давно уж прочли. Зачем, чему с тобой свидание? Ведь я живу ушедшею мечтой.